Через несколько лет престарелая Пелагея ушла на покой. Новой настоятельницей стала Мофф. Отныне Смарагд, не таясь, начал посещать ее личную комнату в глубине храма. Демоны не заключили брак. В их обществе считалось совершенно нормальным, когда мужчина не жил вместе с женщиной, а лишь временами навещал ее, чтобы зачать ребенка. Случилось, что наоборот, женщина приходила к мужчине, но это происходило очень редко. За это время Мофф выпала возможность немного изменить впечатление о Смарагде. Внутреннюю территорию храма, закрытую от прихожан, охраняла стража. Мофф даровала Смарагде право беспрепятственного прохода, однако всегда находились злопыхатели, причем и среди служителей тоже, норовящие остановить гуру и наговорить ему гадостей. Узнав об этом, Мофф пришла в ярость. Она чувствовала себя виноватой перед Смарагде и в то же время уязвленной. Простая стража открыто не повиновалась словам настоятельницы, она бы непременно вмешалась, но Смарагде попросил ее не делать этого. В один из таких дней мужчина шел по храму, когда путь ему преградили несколько высоких плечистых служителей. «Серебряные украшения на рогах, фиолетовые самоцветы в каждом, довольно высокопоставленные». Тотчас определил гуру, и в его глазах засверкали льдинки. Мофф очень удивилась бы, увидев его сейчас. Она знала только мягкий, подобный нежным весенним росткам взгляд Смарагди. «Ты не из храма! Тебе запрещено заходить сюда, когда вздумается!» С презрительной ухмылкой сказал один из служителей. Прихвостни поддержали его глумливым смехом. Не поддаваясь на провокацию, Смарагди решил ответить им той же монетой и насмешливо улыбнулся в ответ. Заносчивые, спесивые, не обладающие его выдержкой храмовники тотчас рассвирепели, тем самым упав еще ниже в глазах гуру. «И эти демоны хотят заполучить Мофф. А кто будет помогать ей, поддерживать ее? На ее плечах вся страна, одной ей придется тяжко». «Посмотри на себя, сморчок! Тощий, хилый, в магии так вообще слабак! Это твой-то ребенок станет достойным монархом? Ха! Не смеши меня!» — продолжил служитель. «Ни ума, ни характера, ни удовлетворительно», — поставил итоговую оценку Смарагди. Он совершенно не боялся этих типов. «А, это вы, Зилия. Ревность. Сын Иеранос. Журавль. Эпсефтис. Лжец. Сын Нихи. Ноготь», — спокойно проговорил он. «А ты должно быть сын Филны. Возможно, видоизмененная Фили — подруга. Вырос таким большим, а ума и воспитания не нажил. Как же, наверное, расстраивается твоя матушка на небесах». Подпевала Псевтис, насторожился. Смарагди мог бы накинуть ему пару баллов за это, но оценки уже были выставлены и обжалованию не подлежали. Возможно, Псевтис образумил бы лидер их компании Зилио и отговорил нападать на мужчину, который знает их имена и имена их матерей, хотя видит впервые, но опоздал. «Ты знаешь, кто я, и все равно смеешь так со мной разговаривать?» — прорычал Зилия. «Конечно знаю. Фарос, маяк, посвятивший тебя в магическую науку, и Севасмос, уважение, наставлявший тебя боевым искусством, в свое время учились у меня». Зилия мгновенно растерял пыл. «Конечно, магической энергии у меня мало», — продолжил Смарагди. «Однако Севасмос должен был научить тебя, что опасно оценивать противников только по этому параметру. Неужели забыл? Видимо, нужно будет устроить ему переэкзаменовку». Гуру улыбался, но одними лишь губами. За маской любезности скрывался пробирающий до костей мороз. Фарос и Севасмос, два его любимых ученика, прославились суровостью своих занятий. Зилия вспомнил, как нелегко ему приходилось, и побледнел. «Если мне не изменяет память, твой уровень энергии намного выше среднего. Севасмос также рассказывал, что и силы ты не обделён». У Зилии торжествующе сверкнули глаза. Он уже открыл рот, собираясь продемонстрировать свое превосходство, но не успел вставить ни слова. Смарагди его опередил. «Однако глуп тот, кто похваляется мускулами, при этом контролируя магию хуже ребенка. Полагаю, Фарос и Севасмос поняли это и решили не тратить на тебя свои драгоценные силы. Ты же, выпустившись, пошел не дорогой знаний, а путем высокомерия. Стыд и срам. Мне жаль твоих учителей». Зилия побагровел от гнева и, потеряв голову, взмахнул кулаком. Ему хватило бы сил сломать тонкие кости Смарагди и даже убить его, но гуру не утратил хладнокровия перед лицом опасности. «Магическая стена», — произнес он название явления, опустив остальной текст. В обычных условиях заклинание не сработало бы, однако исключительная техника контроля магии сделала свое дело. Барьер появился на долю мгновения, но его хватило, чтобы отклонить кулак от первоначальной траектории. Смарагди ловко увернулся от удара и бегло проговорил заклинание, на этот раз полностью. «О свет, Огради меня щитом. Магическая стена. Созданный настолько короткой формулировкой заслон должен был рассыпаться перед мощью Зилии, однако кулак с глухим стуком впечатался в него и застыл. По спине служителя покатился холодный пот. Он действительно не блистал умом, но понял, что произошло. Смарагди создал магическую стену точно под размер его кулака. Уменьшив область воздействия, он добился максимальной прочности преграды. Демоны рождались в предрасположенности к магии и с детства более-менее разбирались в ней, поэтому Зилия знал, как непросто менять параметры эффекта от заклинания. Кроме того, Смарагди, колдуя, перемещался очень быстро, значит, он просчитал действия противника, а это говорило о его наблюдательности, способности к анализу и контролю движений. «Кажется, твои боевые навыки также не дотягивают до проходной оценки. Ты бьёшь настолько незамысловато, что мне даже благословение Бонавсеги не нужно, чтобы видеть, куда придётся удар». Смарагди не имел таланта к сражениям. Среди демонов, известных стойкостью и могучим телосложением, он выделялся хрупкостью. Однако он не стыдился своих слабостей и не забывал о них. «Ты родился с большой силой, но не научился должным образом управлять ею, а значит, в ней меньше смысла, чем если бы её вовсе не было». Холодно сказал Смарагди. Он решил сломать излишнюю самоуверенность этого юнца, продемонстрировав сокрушительную мощь. «А для сокрушительной той магической стены будет маловато», — подумал он, и кровожадно улыбнулся. Тут задиры наконец-то поняли, что этот невысокий и стройный мужчина не настолько хилый, каким выглядит. Вот только они безнадёжно опоздали с выводами. Смарагди был добрым и мягким не только с Мов. Многие запомнили его терпеливым любящим учителем, который всегда выслушает ребёнка и примет его капризы. Однако при этом Гуру обладал стальной волей и умел обнажить клыки, защищая своих учеников. «Оберегать детей – долг взрослых», – считал он и всегда был готов дать бой. На этот раз недруги напали на него и Мов, поэтому Смарагди без жалости нанёс ответный удар. Завистники по-всякому пытались топтать его в грязь. Выставляли на показ незнатное происхождение, издевались над слабой магией, высмеивали утончённую внешность. Однако Смарагди не склонился ни перед одним из них. Всю жизнь ему приходилось бороться за место под солнцем. Осознавая, что у него нет врождённых способностей, Смарагди тщательно отточивал имеющиеся навыки и однажды встал на одну ступень с признанными талантами. Он был по-настоящему незаурядным демоном. К тому же его ученики добивались значительных высот в области магической науки и не только. Магия сопровождала демонов всюду, её изучали на любых должностях, поэтому у Смарагди связи были везде, даже в главном храме среди коллег-учителей. Он обладал огромным влиянием. Когда гуру сердился по-настоящему, лучше было не вставать у него на пути. Кара настигла всех недоброжелателей. Кого-то подвергли общественным гонениям, некоторых приговорили к домашнему аресту, а у отдельных типов развилась боязнь межличностных отношений. Смарагди методично устранил всех, кто высмеивал его, называя хлюпиком, посмевшим занять место отца будущего монарха. К тому времени, когда Мов узнала, что своим решением обрекла Смарагди выслушивать оскорбления и клевету, уже никто не осмеливался поносить гуру. Те же, кто имел голову на плечах, с самого начала смекнули, что если не хотят остаться при своих должностях в храме, то стоит дружить с Оракулом, а не навязываться ей в партнёры и, конечно, не ссориться с её избранником. Вот так Смарагди стал частью храма, хоть и не был служителем. Вскоре Мов забеременела, и когда подошёл срок, родила двух девочек. В храме поднялся переполох. В пророчестве говорилось только об одном ребёнке, однако на свет появилось двое. Как понять, кто из близняшек займёт трон? Хорошенько обсудив сложившуюся проблему, старейшины обошлись без скоропалительных выводов. Для окончательного вердикта не хватало сведений. Да и закостенелось мышление мешало им принять какое-нибудь решение на месте. Оставалось лишь наблюдать и ждать, пока боги не выберут нужную, по их мнению, девочку. Пока что они договорились растить девочек в условиях строжайшей секретности. Второй архидемон убила предыдущего кандидата, и не было никаких гарантий, что она не заинтересуется новыми. На самом деле они заранее приняли кое-какие действия. Так о беременности Оракула знали лишь её ближайшие слуги, а про рождение двойни, само по себе праздничное событие для всей страны, рассказали только узкому кругу избранных из высших чинов храма. Тем временем Смарагди сидел в одной из дальних комнат храма, подле кровати Мов. Он знал о подковёрной борьбе за власть, но совершенно не интересовался ею, и лишь подготовился на тот случай, если старейшины вынесут неблагоприятное для его семьи решение. «Мне всё равно, кто станет монархом. Главное, чтобы наши девочки выросли здоровыми», — успокаивающе сказал он, бережно вытирая пот со лба Мов. Обессилевшая после родов Мов улыбнулась и прижалась щекой к его ладони, прося ласки. «Я и представить не могла, что их будет двое», — Ого, даже всевидящий оракул не такой уж и всевидящий. Усмехнулся Смарагди. Но ты все равно молодец. Да, молодец. Спасибо, Моф. Ты подарила мне сразу двух милых дочурок. Моф улыбнулась. Она не ожидала появления близняшек, не знала, как воспитывать детей, но смотрела на мирно посапывающих девочек и думала, что все это не так уж и важно. Волосы у них мои, рога маленькие, но форма точно твоя. Мне говорили, что рога у новорожденных мягкие, и они действительно мягкие. Удивительно. Я боюсь даже прикоснуться к ним. Цвет рогов тоже мой. Смотрю на них и понимаю, я стал отцом. Такое странное чувство. Смущенно признался Смарагди, рассматривая пальчики дочек с крошечными ноготками. Тут одна из девочек зашевелила во сне губами, а спустя секунду за ней повторила и сестра. Не выдержав, Смарагди широко улыбнулся. Прежде он отчетливо понимал, что не испытывает страсти к Мов, но все изменилось. Любовь к дочкам оказалась на удивление крепкой и горячей, а чувства к избраннице теперь не ограничивались одной лишь благодарностью. «Спасибо, Мов», — повторил он. Новоиспеченная мать прикрыла глаза, наслаждаясь теплыми словами и ласковыми поглаживаниями головы, особым отношением, доступным только сегодня. Сразу после рождения девочки казались похожими, как две капли воды. Но потом они открыли глаза, и родители увидели разные цвета. Золотые. Думаю, это не наследственность, а такое же проявление магии, как у тебя. Наверное, так. Я слышала, что иногда родители и дети имеют одинаковые проявления. А у второй серые. У меня в роду в основном зеленоглазые. Видимо, сказывается твоя кровь. Смарагди коснулся мягкой пухлой ладошки, и малышка крепко сжала его палец. Гуру расплылся в счастливой улыбке и не стал убирать руку. Мов, кажется, немного обиделась, что внимание удостоилась только одна дочка, взяла другую зеленоглазую и села рядом. Как мы назовем их? Может, стоит сперва посоветоваться со старейшинами? Они не посмеют запретить отцу выбрать имена своим детям, уверенно сказала Мов. Вот теперь я вижу перед собой твердую суровую настоятельницу. Весело засмеялся Смарагди и, чувствуя тепло ладони дочери, задумчиво посмотрел вдаль. Пусть будут Харизас и Асими. Серебро. Хотя нет, лучше платина. Наконец решил он. Харизас и платина. Как тебе? Главное, чтобы нравилось тебе. Но я хочу услышать и твое мнение. Усмехнувшись, Смарагди потянулся к златоглазой близняшке и погладил ее по голове. «Волосы, как у меня, но такие мягкие», — подумал. «Ты будешь Харизас». Затем он посмотрел на дочку, по-прежнему игравшуюся с его пальцем. «А ты платиной. Вы мои маленькие незаменимые девочки. Как отец я не очень, но буду исправляться. Надеюсь, я успею вложить в них что-нибудь хорошее до того, как встречу свой конец». С улыбкой подумал он. По традиции детей у демонов растили мать и её родственники. Мов с раннего детства жила при храме, в очень тесном кругу лиц, поэтому не знала родичей по материнской линии, а доверять дочерей слугам отказалась наотрез. Смарагди полностью поддержал ее в этом. Сама она тоже не справилась бы с двойней. Мов никогда не могла похвастаться выдающимися формами. Во время беременности она заметно округлилась и молока хватало. Но в часы кормежки она постоянно боялась, что малышки общими усилиями выпьют ее досуха. Чтобы помогать благоверной, Смарагди переселился к ней. Он хотел провести с Харизас и Платиной как можно больше времени, которого, скорее всего, осталось не так много. Вскоре он так полюбил малышек, что был готов отдать жизнь ради них. Смарагди окончательно потерял голову от обожания. Харизас первая научилась сидеть и держать голову. Платина вскоре догнала сестру, но тут же упала. Она не ушиблась, потому что была на матрасе, но, наверное, испугалась, часто-часто заморгала и расплакалась. Следом за ней заревела и Харизас, при этом она потеряла равновесие и тоже свалилась носом вперед. «О, какие голосистые, энергичные!» Мав запаниковала, не зная, что делать. Искоса взглянув на нее, Смарагди неторопливо взял Харизас на руки и принялся убаюкивать. Дождавшись, пока дочка успокоится, он передал ее матери и взял платину. «Почему они у тебя так быстро замолчали?» — спросил Омов, нахмурившись. «Без понятия», — усмехнулся Смарагди и посмотрел на платину. Малышка завозилась и потянулась к его рогам. Смарагди довольно улыбнулся. Наверное, ему никогда не надоело бы наблюдать за дочкой. Ее маленькое личико постоянно менялось. Казалось, девочка с каждым мигом взрослела. Гуру прожил немало лет, но своего ребенка растил впервые. Он с рождения был любопытным и любознательным, поэтому полное открытие жизни с маленькими детьми приносило ему много радости. «Но вот, Латина, ты успокоилась», — закричала Хризос, потянувшись к отцу. «Тоже хочешь ко мне, Рис?» Смарагди взял ее. Теперь обе руки были заняты, но он совершенно не переживал по этому поводу. Демоны звали своих детей уменьшительными вариантами имен и разрешали им делать то же самое. Этот обычай появился, потому что из-за особенностей языка многие имена были очень длинными. Вот так Хризо стала Рис, а Платина — Латиной. Близняшки посмотрели друг на друга и довольно загудели. Они уже совершенно успокоились. Смарагди взглянул на грустящие в одиночестве Мов. «Я присмотрю за ними. Возвращайся к работе». Мов уныло вздохнула. Смарагди ощутил нечто похожее на превосходство, но не возгордился. Он очень хорошо понимал Мов, ведь дочки лишили ее внимания, которое прежде доставалось ей и только ей. «Латина и Рис, желаю тебе хорошего дня. Я тоже буду ждать тебя». Пусть не так горячо, как дочерей, но он любил Мов. Сперва ученицу, а после верную спутницу жизни. Улыбаясь одними глазами, он взял малышек за руки и заставил их помахать маме. Гуру души не чаял в девочках, но вскоре они умудрились невероятно сильно шокировать его. «Мо! А, Мо!» «Мов, Латина и Рис зовут тебя. Ну-ка, а меня как зовут?» «А? А?» Близняшки первым запомнили имя матери, а не отца.